Да, Шура получила открытку от Лизы, но давно, осенью 17-го года. Тогда все было хорошо, но здоровье еще не позволяет мне оставить Крым, писала Лиза, хотя в последнее время с легкими, кажется, все в порядке. Я пополнела, порозовела, и снова появилась жажда жизни и аппетит к приключениям. Вдруг задохнувшись, он прочитал эту фразу. Он снова написал в Ялту каретному мастеру, у которого Лиза жила в свой первый приезд весной 14-го года, когда он уже потерял всякую надежду, когда гражданская война была в разгаре и переписка между севером и югом прекратилась, он получил от нее письмо, которое как ножом отрезало все, чем он жил день, час, минуту тому назад. 20 мая 1918 года, Ялта. Костенька, родной мой, где ты? Я себе места не нахожу, думая о тебе. Много раз я писала тебе, но в ответ ни слова, а сейчас и совсем оборвалось сообщение с севером. Посылаю это письмо с едущими в Ригу, может быть, оно доберется до тебя. Живем здесь в унижении, в позоре. Пришли германцы 2 мая нынешнего года. Даже Севастополь сдался без боя. Наступило внешнее спокойствие, купленное дорогой ценой. Я была больна в первые дни, да и сейчас еще больна нравственно, хотя стараюсь взять себя в руки. Великолепие весны не смягчает горе, на ее цветущем фоне еще отчетливее рисуются германские каски. Дрожу при виде. Немцы самодовольны, гордятся корректностью и не сомневаются в своем превосходстве. Хожу, опустив глаза. Боюсь задохнуться от ненависти. Ну, полно. Надо держаться. Не вечно же будут мелькать на фоне глицинии германские каски. Почему-то их особенно много вокруг моего старого любимого платана на набережной. Он смотрит сверху на них с величавым презрением. Также должны держаться и мы. Если бы ты знал, как я проклинаю себя за то, что еще осенью не вернулась на север. Но не только моя болезнь, обострившаяся после воспаления легких, остановила меня. Я осталась, потому что впервые в жизни ясно почувствовала, что твердо держу кисть в руках и знаю, или по меньшей мере догадываюсь, что и как я хочу написать. Бесценную помощь мне оказал один старый художник из передвижников в далеком прошлом, но совершенно особенный, о нем я тебе еще расскажу. Уехать он не хотел и не мог, потому что он армянин и работает над росписью армянского собора. Он и здесь, на родине, а я в мышеловке. Мы с ним одни в этом городе мертвых. Бывают дни, когда я спрашиваю себя, не приснилось ли мне все это. Петроград, Исаки, белые ночи. Платье не с чужого плеча. Меня обокрали, и я хожу здесь, бог знает в чем. Возможность не думать о завтрашнем обеде. Ты, в этом я не сомневаюсь, был, есть и будешь. Но была ли моя поездка в Казань? И как могло случиться, что я уехала, убежала, не простившись с тобой? О, как много я требовала тогда от жизни! Как была избалована, капризна, горда. Или тогда-то я и была я, а теперь потеряла себя, одна, отрезанная от близких, измученная ненавистью, растерянностью, недоумением. Я ничья здесь, а ведь даже вещи мне иногда кажутся способны тосковать, когда они никому не принадлежат. Единственное мое прибежище — работа. Зовут моего учителя и бесценного друга Вардгес Яковлевич Суринянц. Ему 60 лет. Нет ни времени, ни возможности пересказать тебе все, чему он меня научил. Дай Бог весть, доберется ли до тебя когда-нибудь мое послание. Скажу только, что если я еще живу и работаю после всего, что видела и пережила в Ялте, это сделал он. В Ялте он живет потому, что армянская церковь богачей Тергукасовых расписывается по его эскизам. Мало сказать, что он образованный человек. Он владеет немецким, английским, персидским и в совершенстве итальянским.